У него были искусные лоцманы, и он им щедро платил. И темной ночью, выскользнув из Чарльстонского или Уилмингтонского порта, они везли хлопок в Нассау, в Англию, в Канаду. Текстильные фабрики Англии простаивали, рабочие текстильщики мерли с голоду, и каждый контрабандист, которому удавалось обвести вокруг пальца флот северян, мог назначать свои цены на ливерпульском рынке. А судам капитана Батлера в равной степени сопутствовала удача. И когда они вывозили из конфедерации хлопок, и когда ввозили оружие, в котором юг испытывал отчаянную нужду. И понятно, что женщины юга должны были забыть и простить такому храбрецу многие прегрешения. При встречах с ним люди оборачивались. Его эффектная внешность привлекала к себе внимание. Одевался он элегантно и всегда по последней моде. Ездил на норовистом вороном жеребце и сорил деньгами направо и налево. Военные мундиры конфедератов к тому времени сильно истрепались, да и штатская одежда, даже та, что приберегалась для парадных случаев, носила следы искусной починки и штопки. И капитан Батлер не мог не быть заметной фигурой на этом фоне. У Скарлетт не раз мелькала мысль, что ни на ком не видала она еще таких элегантных брюк, как на капитане Батлере, светло-коричневых в черную и белую клеточку. Неописуемо красивы были и его жилеты, особенно один, белый, муаровый, расшитый крошечными розовыми бутончиками. И носил он эти роскошные одеяния с такой элегантной небрежностью, словно не отдавал себе отчета в их великолепии. Мало кто из дам мог устоять против его чар, когда он давал себе труд пускать их в ход, и кончилось тем, что даже миссис Мэри Уэзер сложила оружие и пригласила Ретта Батлера в воскресенье на обед. Мэйбл Мэри Уэзер намерена была обвенчаться со своим маленьким зуавом, как только он приедет домой на очередную побывку. И всякий раз при мысли об этом из глаз ее начинали обильно струиться слезы, ибо она не желала венчаться иначе, как в белом атласном платье, а белого атласа невозможно было достать нигде во всех южных штатах. И даже одолжить у кого-нибудь из подруг такое платье Мэйбл не могла, ибо все подвенечные уборы давно пошли на боевые стяги. Тщетны были патриотические укоризны миссис Мэри Уэзер, утверждавший, что домотканное подвенечное платье наиболее приличествующий невесте конфедерата туалет. Мэйбл хотела атласное. Она готова была, и даже горделиво и с охотой, отказаться от шпилек для волос, и пуговиц, и нарядных туфелек, и от чая, и от конфет во имя правого дела. Но венчаться она хотела в атласном платье. Узнав об этом от Мелани, Ретт Батлер привез из Англии несметное количество ярдов блестящего белого атласа и кружевную подвенечную вуаль и преподнес все это Мэйбл в качестве свадебного подарка. И сделал он это в такой форме, что ни о какое платье невозможно было даже заикнуться. Мэйбл пришла в неописуемый восторг и едва не чмокнула капитана Батлера в щеку. Миссис Мэри Уэзер понимала, что делать такой ценный подарок, тем более в форме материи на платье, вещь крайне неприличная. Но когда Ретт Батлер в самых высокопарных выражениях стал заверять ее, что ни одно одеяние на свете недостаточно хорошо для невесты воина-героя, она не сумела найти слов для отказа. Тогда она пригласила дарителя на обед, полагая, что такая уступка с ее стороны с лихвой покрывает стоимость подарка. Капитан же Батлер не только подарил Мэйбл атлас на платье, но еще снабдил ее весьма ценными указаниями по части подвенечного наряда. Оказывается, в Париже в этом сезоне вошли в моду очень пышные кринолины, а юбки стали короче. Их уже не украшают оборчиками, а собирают ниспадающими фестонами, из-под которых выглядывают обшитые тесьмой нижние юбки. Он сообщил также, что совсем не видел на улицах панталон и сделал вывод, что их уже не носит. Впоследствии миссис Мэри Уэзер говорила миссис Элсинг, что, позволено ему распространяться на эту тему дальше, он, пожалуй, доложил бы ей во всех подробностях, какое у парижанок нижнее белье.